Глава 17. Детективы посещают усадьбу Вузервудов. 1. В 9 утра Роберта и Генри завтракали в комнате, загроможденной артефактами викторианской эпохи. Ночной ветер, как и следовало ожидать, пригнал тучи, так что дождь начался еще до рассвета. В комнате было настолько темно, что Генри пришлось включить свет. «Как спала, Роберта?» «Хорошо. Немного мешал ветер, он слишком громко выл в каминных трубах, а так ничего. Интересно, как там леди Вузервуд?» «Я видел ее горничную», — ответил Генри, делая себе бутерброд с ветчиной. «Она сообщила, что тетя В провела ночь мирно. В смысле, сон крепкий был». Он помолчал, пережевывая. «Может, выйдем погулять, или ты боишься дождя?» «Но в прихожей дежурит полицейский». Генри махнул рукой. «Ну и пусть дежурит, нам он не помеха». «А этот дом давно принадлежит вашей семье?» «Его даровала нашему предку королева Анна в награду за верную службу, вместе с титулом маркиза. В те времена, наверное, дом казался совсем не таким, как сейчас». Это супруги Вузервуд сделали его унылым. «Теперь он перейдет к твоему отцу?» Генри глотнул кофе. «Наверное, я об этом как-то не думал». Он оживился. «Тут все можно переделать, и он станет...» «Да погоди ты!» — перебила его Роберта. «Вначале расплатитесь с долгами». Юноша улыбнулся. «Конечно, конечно». Завтрак они закончили в молчании. Затем вошел очень пожилой дворецкий, которого Роберта безошибочно определила как мужа экономки, и пригласил Генри к телефону. «Я возьму трубку в библиотеке», — он повернулся к Роберте. «Это звонят из дома. Пошли». В библиотеке царил полумрак. «Доброе утро», — весело проговорил Генри в трубку. «Кого-то арестовали или пока все на свободе?» «Ладно, мама, это я так пошутил». «Да, спасибо. Хорошо. Мисс Тинкертон сказала, что с ней все в порядке». Он проговорил в таком духе минуты две, затем неожиданно вскрикнул. Роберта даже вздрогнула. «Что? Баскет? Зачем?» Генри повернулся и быстро бросил Роберте. «Детектив Фокс заперся с Баскетом и няней и беседует с ними уже час. Они все гадают, что бы это значило». «Хорошо, мама, я покажу Роберте дом, а потом мы нанесем вам визит ближе к вечеру». «Понятно». «Да, если ты так считаешь». Он понизил голос. «Так теперь чей это дом? Наш или тети В?» «Ладно, мамочка, до встречи». Молодой человек положил трубку и посмотрел на Роберту. «Боюсь, что нам придется провести здесь еще одну ночь. Тело скоро привезут». Роберта кивнула. «И мама считает, что дом перейдет к нам. Давай для начала его осмотрим».